Глава 125. Семья Тейлор. Приветствую, я Лилин и пришел встретиться с главой семьи Тейлор. Лилин еще раз огласил цель своего прибытия. Лилин, Лилин. Мужчина средних лет повторил его имя, прежде чем выражение его лица вдруг изменилось, а затем он спросил более уважительным тоном. Могу я спросить, вы же Лилин из Академии Бездонного Леса Костей, верно? Подтвердил Лилин. Улыбка появилась на лице мужчины. Казалось, он больше ее выдавливает, нежели из благих побуждений. Добро пожаловать в семью Тейлор. Я немедленно сообщу о вашем прибытии. После определения личности Лилина, манеры мужчины изменились. Мужчина много раз слышал выдающееся имя Лилина. Он не только младший Бикки, но и опытный студент Крафта, а также гений Академии Бездонного Леса Костей. Слухи говорили, что он обладает весьма впечатляющими навыками в зельеварении и продвинулся до помощника 3 уровня, а его потенциал говорил о том, что он может стать официальным магом до 20 лет. Тем не менее, самое важное заключалось в его письме, в котором он пообещал выплатить компенсацию нанесенного урона, причиненную выходкой Бикки. Хотя мужчина внешне выглядел почтительным, внутри же он был весьма жаден. «Я очень расстроен из-за происшествия с мисс Бикки», — мужчина выдавил несколько слез и сказал, — «раньше мисс Бикки вела себя очень послушно, но теперь я хорошо осведомлен, проводите меня к главе семьи». Взгляд Лилина заледенел, а мужчина ощутил, как по его спине пробежал холодок. Ему показалось, словно он столкнулся с чрезвычайно опасным зверем. «Я сейчас же пойду, я сейчас же пойду». Затем он вместе с дочерью скрылся за дверьми. Спустя менее 10 минут, Лилин уже находился внутри большого зала в замке, в присутствии патриарха семьи Тейлор. «Уважаемый гость, я патриарх семьи Тейлор, Джонсон Тейлор. Я приветствую тебя в форте Тейлор и надеюсь, что твое впечатление окажется благоприятным». Патриарх семьи Тейлор представился как Джонсон Тейлор. Он являлся стариком, носил черные одежды, а его блестящие серебряные волосы были тщательно расчесаны, но его глаза выглядели мутно-белыми. Джонсон Тейлор, помощник 3 уровня, сила 1-9, ловкость 2-5, живучесть 2-0, духовная сила 12. Магический артефакт цели способен высвобождать атаку 3 раза, а степень силы превышает 20 единиц. Ярко-синий свет, невидимый для окружающих, вспыхнул в глазах Лилина. Стоило и чипу просканировать и записать данные о патриархе семьи Тейлор. Нос Лилина поморщился. Он ощутил запах разложения и гниения, который исходил от тела патриарха. Основываясь на морщинах старика, очевидно, что патриарху осталось не так много пожить. Слишком слаб. Такая сила рассматривалась Лилином, как измельчение муравья в пыль. Лилин накинул взглядом патриарха с головы до ног и заметил довольно приличный артефакт. Если помощник 3 уровня заплатил весьма высокую цену, то сможет воспользоваться магическим артефактом, пригодным для мага 1 ранга. Видимо, он передавался из рук в руки в кругу семьи. Тем не менее, согласно предположениям самого Лилина, вместо одного удара ему потребуется 2, чтобы избавиться от Джонсона. Неравенство их сил слишком высоко, а Лилин не хотел возиться с ним. Цель моего визита сегодня, как и оговаривалось в письме, — уплата достаточной компенсации за радужное зелье, а вы простите Бикки все преступления. Лилин не обратил внимания на сердитый взгляд патриарха и нашел себе кресло, чтобы усесться. Увидев, как Лилин игнорирует правила приличия, ярость мелькнула во взгляде Джонсона Тейлора, но он быстро погасил ее. Но в своем сознании он почувствовал оскорбление, словно крупный камень бросили в его сердце. С каких пор помощник 3 уровня смел вести себя столь бесцеремонно внутри форта Тейлор? Тем не менее, Джонсон за всю свою жизнь многое испытал. Кроме того, он все еще ощущал ауру опасности от Лилина. Многолетняя выдержка помогла ему сохранить улыбку на лице, словно Лилин нисколечко его не злил. Радужное зелье является ценным древним сокровищем, а прямо сейчас большинство ингредиентов для него очень трудно достать. Я предоставлю воду Грайн в качестве обмена. Чите? Что? Джонсон тут же запнулся, а на его лице появилось выражение недоумения. Я сказал, что обменяюсь воду Грайн на него. Такой цены будет вполне достаточно в качестве обмена, не так ли? В конце концов, эффект радужного зелья служит лишь дополнением к воде Грайн. Если сравнить их с точки зрения ценности, то вода Грайн встречается намного реже. Лилин сплел пальцы и улыбнулся. Он сразу высказал предложение, от которого Джонсон не мог отказаться. Структура и эффект воды Грайн был уже давно проанализирован чипом. Для нее лишь требовалось множество ингредиентов в процессе приготовления. Лилин не имел при себе так много ингредиентов, поэтому ему пришлось разобраться с составом. Согласно расчетам чипа, эффект воды Грайн сжигает жизненную силу помощника и позволяет духовной силе прорваться через бутылочное горлышко. Разумеется, данный способ имел и огромную отдачу. Что до Лилина, хотя он слегка изжег свою жизненную силу во время продвижения, она очень скоро пополнилась кровавой эссенцией гигантской кимоинской змеи. Лилин предположил, что чудовищная живучесть кровавой эссенции гигантской кимоинской змеи заменила его собственную жизненную силу, которую он сжег во время ритуала. Таким образом, по расчетам чипа, прямо сейчас жизненной силы Лилина хватит для жизни в течение 500 или 600 лет. Что до обычных магов один ранга, даже если те и воспользуются многими способами продления жизни, то смогут прожить от 200 до 300 лет. Более того, когда Лилин продвинулся до чернокнижника один ранга, вода Грайн теперь не предоставляла для него никакой пользы. Лилин планировал обменять ее на некоторые ресурсы, но кажется, воспользоваться ей в качестве компенсации не такая уж плохая идея. Как и ожидалось, после слов вода Грайн патриарх начал задыхаться. В семье Тейлер не рождался официальный маг уже на протяжении 300 лет. Более того, из-за отсутствия родословной и ресурсов, члены семьи Тейлер имели очень низкие шансы на продвижение. Они даже не имели в своих рядах помощника 3 уровня, чтобы ректор Академии смог заключить с ними контракт. Поэтому у них попросту не было способа приобрести воду Грайн. Что до остальных семей, они очень радовались упадку семьи Тейлер, а после набросились на все их ресурсы. Таким образом, ни один добродушный человек не вызвался помочь им. Хотя радужное зелье и редкое, оно не уступало воде Грайн. В конце концов трудно определить, насколько сильно эффект радужного зелья повлияет на помощника. Шанс повышения был не более чем 20%, но вода Грайн отличалась от утерянного ими зелья. Благодаря ей и выдающемуся помощнику, семья Тейлер точно сможет развить собственного официального мага. Они не должны будут ограничиваться посторонними контрактами. Тем не менее, хотя коварный Лис Джонсон весьма желал его, он все же надел маску задумчивого выражения на свое лицо. Когда Бикки украла радужное зелье, она даже повредила некоторые сокровища. Лилин покачал головой. Он уже предполагал подобное развитие событий. Если он желал выплатить компенсацию, то его определенно решили бы обобрать. Его собеседником являлся глава семьи магов. Даже если семья и находилась в упадке, с их силой и властью по-прежнему приходилось считаться обычным помощником. Если Джонсон не попытается жестоко сорвать с Лилина огромную цену, то зря вообще решил жить до глубокой старости. Достаточно. Выражение Лилина помрачнело. В тот миг из его тела вырвалась могущественная энергетическая волна духовной энергии. Ху, ху, ху. Ткани занавески начали колыхаться, словно по ним пронесся сильный вихрь. Могучая волна духовной силы официального мага пронеслась по форту. Послышались испуганные вопли. Множество молодых членов семьи Тейлер упали в обморок на месте, не издав и звука. Они являлись обычными людьми без всякого сопротивления способностям магов. А что касается помощников 1 и 2 уровня, они выглядели не лучше. Их лица покраснели, но они изо всех сил старались выдержать и не упасть на землю. Оф, официальный маг, словно увидев призрака, Джонсон настолько широко раскрыл рот, что в него бы поместилось несколько утиных яиц. Затем он изобразил ужас на своем лице и преклонился к земле. «Уважаемый господин маг, пожалуйста, будьте благосклонны и отпустите членов моей семьи». Увидев реакцию Джонсона, который до этого желал его обобрать, а теперь дрожал как напуганный кролик, Лилин холодно фыркнул. Но тем не менее, давление духовной силы он все-таки убрал. Лилин решил прибегнуть лишь к небольшому тесту и немного сдерживался. Иначе обычные люди в форте наверняка погибли от излучения энергии. Джонсон дрожал, а в своем сердце неистово выл. Такая духовная сила определенно принадлежит официальному магу. Ошибки быть не может, но ему же в лучшем случае только 18 лет. Стоило ему прийти к мысли, что он обидел такого гения, являющегося к тому же официальным магом, Джонсон хотел плакать, но слезы не шли. Он даже подумывал о самоубийстве. Бикки, точно. Его отношения с ней очень хороши, глаза Джонсона загорелись, стоило ему вспомнить сей момент. Быстро приведи сюда Бикки. Нет, служанка, сперва отправь ее в ванную. Получив одобрение Лилина, Джонсон выбежал из зала и накричал на помощницу, распластавшуюся на полу. Затем он вернулся и с улыбкой поклонился Лилину. «Мой лорд, есть ли у вас иные приказания?» Лилин несколько онемел от его бесстыдного поведения. В конце концов, это семья Бикки. Он не мог доводить дела до крайности. После того, как Джонсон сопровождал Лилина еще в течение 10 беспокойных минут, юноша наконец увидел Бикки. Бикки вышла из уборной. Ее волосы еще даже толком не высохли. Она одела белое платье, но выражение ее лица, однако, не выглядело хорошим. Под ее глазами красовались черные круги. «Ты же Лилин!» Бикки посмотрела на неподвижного Лилина, а затем на главу семьи, который в свою очередь униженно улыбался. Она почувствовала головокружение, пытаясь сложить мозаику воедино. Глава 126. Клайд. Спустя несколько минут посреди большого зала, в огромном пустом зале не было никого, кроме Лилина и Бикки. Лилин и Бикки сидели друг напротив друга, разделенные небольшим круглым белым столом. На этом столе стояло много закусок и деликатесов. Бикки смотрела на кусок вкусного бисквита, но казалось, будто у нее нет аппетита. «Это правда? Как же ты сумел продвинуться до мага один ранга так быстро?» Все еще рассеянная Бикки подняла чашку с дымящимся напитком и сделала глоток. «Поздравляю, Лилин! А еще, спасибо, что пришел и помог мне!» «Не стоит! В конце концов, ты мой друг!» — с улыбкой ответил Лилин. «Верно! Ты хороший друг, Лилин!» Бикки бессознательно повторила за Лилином, все еще находясь в ошеломленном состоянии. «Чем ты теперь планируешь заняться?» — с беспокойством спросил Лилин, наблюдая за состоянием Бикки. «Заняться?» Бикки, задумавшись, опустила голову и ответила: «Я не собираюсь возвращаться в академию. Я отправлюсь в путешествие, и, возможно, однажды я вернусь в свою семью», — ответив, она с нетерпением взглянула на Лилина. «Может быть, я могу стать твоей последовательницей?» Став магом, человек обычно принимал нескольких последователей и заключал с ними контракты души, в которых последователи обещали служить верой и правдой своему наставнику, а также отдавали свою жизнь в его руки. В свою очередь, основываясь на их достижениях, наставник в меру своих возможностей должен был обеспечить их знаниями и ресурсами. И во внешнем мире последователи в определенной степени могли являться представителями своего наставника. «Этого не будет», — Лилин немного подумал, но отказал Бикки в ее просьбе. «За мной тянутся большие проблемы. Кроме того, все это...» Хотя Лилин и не произнес этого, Бикки понимала, что последователи должны были обладать определенной силой, чтобы впоследствии могли помочь своим наставникам. Сейчас Лилин уже стал магом. С его талантом он сделал только первые шаги в своем путешествии. И из-за этого способности помощников Лилина не могли быть отвратительными. В противном случае, дальнейшее совершенствование стало бы бесполезным. Духовные способности Бикки были не очень хорошими, и до сих пор она все еще являлась помощником два уровня. Лилин считал, что если бы с ней не прошла череда каких-либо странных событий, то наибольший статус, которого она сможет достичь в своей жизни, будет помощник три уровня, а такое его не устраивало. «В таком случае, считай, что я бросила лишь небрежное замечание», — рассмеялась Бикки. Видя, как она себя ведет, Лилин ощутил, что у него начинает болеть голова. Он спросил: «Что касается Фейла, ты уже решила, что с ним сделать?» «Касательно него», — Бикки на некоторое время замолчала. Спустя несколько мгновений, она спокойно произнесла: «Он вошел в семью цветов Редбуда, и сейчас у него есть и вода Грайн, и радужное зелье. Боюсь, что он уже прорвался и стал официальным магом. Что я могу сделать? В нужный момент я заставлю его заплатить по счетам». Лилин все еще хотел дать некоторую надежду и гарантии Бикки. Конечно, как и когда ему отомстить, он решит сам. В любом случае, Лилин и сам еще не был готов к тому, чтобы решать проблему и убить парня, который обидел Бикки. Даже если Фейл и стал магом, он все еще был новоиспеченным магом и определенно не был противником Лилину. Более того, в книге о Великом Змее было записано много заклинаний один ранга, а некоторые из них могли убивать людей без малейшего звука. Посторонние точно не смогли бы связать его смерть с Лилином. Глаза Бикки покраснели, и слезы размером с бобы покатились по ее щекам. «Спасибо, спасибо тебе, Лилин!» Она заплакала и бросилась Лилину на грудь. Выражение лица юноши смягчилось, когда он обнял ее левой рукой. Правой рукой он осторожно погладил ее по спине. После этого Лилин сделал странный жест правой рукой, а Бикки ничего не заметила. Серо-черный газ вылетел из тела Бикки и устремился к руке Лилина. Несколько часов спустя, отказавшись от предложения Джонсона, Лилин самостоятельно покинул форт семьи Тейлер. Перед отъездом, согласно соглашению, он передал воду Грайн семье Тейлер в качестве компенсации. В обмен Джонсон простил преступление Бикки перед всеми членами семьи и даже тут же сделал ее преемницей. Лилин прошел большое расстояние, прежде чем оглянуться и посмотреть на форт семьи Тейлер. Благодаря своему зрению, он смог увидеть дымчатую белую фигуру в одиночестве, стоявшую перед фортом, маша Лилину рукой. «Надеюсь, что зелья помогут ей». Перед уходом, Лилин даже передал ей рецепт модифицированного лазурного зелья и доходчиво объяснил ей, как его использовать. И как и раньше, Лилин солгал ей, сказав, что ему просто повезло купить их. Хотя теперь он обладал силой чернокнижника один ранга и, несомненно, мог защитить формулу зелья, он все же хотел избежать проблем. Для него Бикки и другие помощники Академии Бездонного Леса Костей являлись только ступеньками перед восхождением на вершину. Он лишь ненадолго остановился здесь во время путешествия, но не навсегда. Он все еще планировал подниматься выше, к большим высотам, чтобы совершать и творить больше вещей. Возможно, когда он взберется на самую вершину, он сможет вспомнить о своем прошлом и вернется к нему. Но до этого, он никогда не будет делать что-то, о чем впоследствии будет сожалеть. «Я почти разобрался со всеми проблемами. Может, мне стоит покинуть Объединенное Королевство и отправиться в путешествие по Южному побережью?» Семья Лилитель была большой семьей с сильной поддержкой. Мощь Лилина не могла сравниться даже с ее частью. Лилин даже не задумывался о том, что, продвинувшись до чернокнижника один ранга, он сможет искоренить эту семью. Более того, в самом конце, безусловно, может появиться ректор силы из Академии Бездонного Леса Костей, он же маг 2 ранга, существо, против которого Лилин не может выстоять прямо сейчас. Как ректор Академии Бездонного Леса Костей, силы определенно примет меры. Подумав некоторое время, Лилин понял, что уход из Академии является лучшим выбором для него. Он задумывался, будут ли вмешиваться его профессор и оставшиеся в Академии друзья, неважно был ли это Крофт, представители Академии Бездонного Леса Костей или даже Несса и другие помощники, все они являлись членами Академии. Как одна из трех больших семей, семья Лилитель должна была поддерживать свое благородство и соблюдать правила. К слову, благородная семья среди обычных людей, вроде семьи Лилина, не особо отличалась. Более того, даже если семья Лилитель не хотела показывать свое лицо и будет использовать людей в качестве заложников, чтобы схватить его, то что в итоге? Будет ли Лилин поступать так глупо, чтобы попасться в эту ловушку? Хотя Лилин и помогал Бикке и своим друзьям, он всегда помогал им при одном условии. Условие заключалось в том, чтобы у него было достаточно сил для помощи и последствия не принесли бы ему много хлопот. Однажды преодолев этот порог, Лилин стал немного более хладнокровным. Иначе говоря, даже если семья Лилитель отправится на Чернобыльские острова и будет использовать семью Ферли как заложников, и угрожать ему, на Лилине такая уловка не сработает. В лучшем случае, когда его сила увеличится, он просто вернется и уничтожит семью Лилитель, отомстив за семью Ферли. Лилин рассуждал о своих планах, скача верхом на лошади тут, с быстрым топотом копыт, они проскакали лес. Лилин прищурился. В какой-то момент он внезапно распахнул глаза, и на его лице всплыло игривое выражение. Пу. Как только лошадь уже собиралась выбежать с лесной поляны, несколько световых дуг выстрелило из-за деревьев. Кача. С громким взрывом лошадь была разорвана на несколько частей, разбрасывая вокруг свежую кровь и внутренности. В момент, когда световые дуги поразили лошадь, Лилин ладонью оттолкнулся от спины лошади, прихватив с собой рюкзак. Когда он приземлился на землю, то понял, что его окружило 10 фигур в черных одеждах. Все они испускали энергетические волны помощников 3 уровня. На телах некоторых ощущались ауры магических артефактов. Что касается одного человека в центре, то его сила уже достигала стандарта официальных магов. На одежде этих людей было изображено несколько воронов на золотом фоне. Такое появление, отряд перехвата из Академии, Лилин уже понял, кто они такие, и выражение его лица стало спокойным. Лилин, тебя обвиняют в убийстве помощников 3 уровня Басайна, Джейдана, Шаирафа. Ты поедешь с нами и тебя будут судить. Человек со шрамом на лице не скрывал своего убийственного намерения. Лилин понял, что семья Лилитель, наконец, разузнала обо всем и даже возложила смерть других помощников 3 уровня на его голову. А что, если я откажусь? Люди, окружившие Лилина, являлись не только помощниками 3 уровня. Среди них находился официальный маг 1 ранга. До его прорыва он бы не смог сбежать от такой группы, но сейчас Лилина охватило возбуждение, и он хотел сразиться. Игнорирование приказа отряда перехвата – убить на месте. Официальный маг выпустил на волю свое убийственное намерение и махнул рукой. Прозвучало множество заклинаний, и в воздухе замельтешили разноцветные энергетические волны. Ослепительные огненные шары, нефритовые разъедающие кислоты, фиолетовые клинки, а также несколько артефактов. Все полетело в сторону Лилина. Бабах! На месте, где стоял Лилин, появилась огромная яма. Везде пылало пламя, в окрестностях валялись сломанные кости и изуродованные трупы. «Он уже мертв?» – спросил помощник со шрамом. Бум! Внезапно, мозг одного помощника взорвался. Белая мозговая жидкость и соки разлетелись во все стороны. Тет! Группа помощников позади него завопила в ужасе и недоверии. Сью! Сью! Сью! Тут же полетели стрелы, в результате чего все головы помощников позади официального мага взорвались. «Это же заклинание иллюзий!» – закричал человек со шрамом и мгновенно начал читать новое заклинание. «Сси!» Пронзающий уши звук огласил окрестности до той степени, что окружающий воздух начал рябить, как волны в озере. Пустота, казалось, была разорвана, как шторы в театре. Человек со шрамом оглядывался вокруг. Все помощники 3 уровня лежали на земле с плотно закрытыми глазами, и непонятно, были ли они живы или же мертвы. Однако в этот момент официальный маг больше не обращал на них внимания. «Ты прорвался?» На лице человека со шрамом появилось выражение шока. «Ты действительно стал официальным магом в 18 лет. Какой пугающий талант. Как жаль, что ты оскорбил семью Лилитель. Сегодня ты просто умрешь здесь». Человек со шрамом облизнул губы, и на его лице всплыло кровожадное выражение. «Позволь мне представиться, мое имя Клайд, Клайд Лилитель». Глава 127. Поражение. Стоило Клайду представиться, как Лилин тут же про себя указал. «И чип, просканируй объект передо мной». Бип. Задание принято, сканирование в процессе. Вокруг цели защитное силовое поле, невозможно собрать данные. Как и ожидалось, ответ и чипа остался неизменным. «Значит, если я прорвусь через слой защитного силового поля, то смогу просканировать его?» Лилин воспользовался отталкивающей силой ног и ринулся прямо к Клайду со скоростью пули. Бам! Лилин вскинул правую руку, воспользовавшись силой на уровне 7-1, и направил ее к груди Клайда. Последовал звук, похожий на удар молота по коже. Мощный импульс отправил Клайда в полет. Лилин остался на прошлом местоположении Клайда и взглянул на свою руку. Над его кожей появилась черная чешуя. Между чешуей мелькали крошечные следы мерцания пламени. Получены данные защитного силового поля цели, сравниваю с базой данных. Врожденное заклинание цели определено, как силовое защитное поле с высокой температурой, создающие пламя с уровнем силы 24 для сжигания объектов в его области. Защитное поле цели повреждено 4-6%. Еще 20 таких же ударов и защитное силовое поле цели будет разрушено. И чип сообщил новые данные Лилину. Кхе-кхе. В этот момент Клайд поднялся с земли. На его слегка грязном лице появились следы сажи. Какая чудовищная сила и скорость. Жалко, что ты прорвался лишь некоторое время назад. Сколько заклинаний 1 ранга ты успел выучить? 2, 1, или же ты только обрел врожденное защитное силовое поле? Закричал Клайд и коснулся области своей груди. Обычно маги, которым только посчастливилось продвинуться, находятся в очень слабом состоянии, не говоря уже об изучении нескольких заклинаний 1 ранга. Еще чаще они не могли даже воспользоваться свитком или магическим артефактом. Закончив кричать, Клайд моментально произнес заклинание. Частички энергии в воздухе подверглись видимому изменению, сияя ослепительным желтым светом. Мощь по крайней мере 20 единиц. Выражение лица Лилина стало серьезным. Прямо сейчас сопротивление кимоинской чешуи составляло 27 пунктов. Ее можно посчитать достаточно хорошей для мага-новичка, но она не в состоянии отразить все заклинания 1 ранга. Только после постоянной подпитки сил родословной кимоинская чешуя станет сильнее. А если сейчас атака противника достигнет 27 уровня силы, то немедленно прорвется через его защитное силовое поле. «Я не могу позволить ему произносить заклинания», — Лилин прищурился. Грохот. Замерцал черный свет. Прекрасно соединенная чешуя покрыла его тело, включая даже его лицо. Лилин мгновенно окутался слоем змеиной чешуи. Прямо сейчас он напоминал получеловека-полузмея. Чернота чешуи обладала древней аурой и отражала холодный, блестящий свет, заставивший сердце Клайда забиться быстрее. Настолько сильное защитное силовое поле, Клайд фыркнул, а слой зеленого света появился на его теле, обратившись в шипы для остановки Лилина. Бам, бам. Выражение Лилина не изменилось во время взмахов руками. После двух ударов шипы разлетелись. Покрыв себя кимоинской чешуей и соединив ее со своей силой, Лилин напоминал древнее создание с непреодолимой аурой. Выражение лица Клайда искривилось, когда он увидел, как Лилин прорывается через шипы, как через какую-то траву. «Чертов червь, если у тебя есть еще ходы, используй их все», — закричал Лилин, ощущая, как каждая капля его крови пылает. Его жажда битвы поднялась на новый уровень. «Черт!» Во время произнесения заклинания Клайду пришлось изменить положение. Кроме того, ему даже пришлось активировать несколько магических артефактов, чтобы остановить приближение Лилина. Хотя мощь тех низкоуровневых артефактов не обладала высокими показателями, прорваться сквозь них по-прежнему требовало некоторых усилий. Когда Лилин прорвался через новый слой льда, Клайд наконец закончил произносить заклинание один ранга. Синий огненный шар чудовищного размера полетел в сторону Лилина. Бум! После рассеивания тепловой волны, грязь в округе расплавилась, образуя большую яму. Ха-ха! Никто не сможет выжить после моего коррозийного огненного шара. Клайд искренне смеялся. Радость от убийства гения на ранних стадиях развития так и изливалась из его груди. Однако очень скоро выражение его лица изменилось, и он в спешке отступил на несколько шагов назад, словно увидел что-то необъяснимое. Как такое возможно? Он еще жив? В море синего пламени появился силуэт человеческой фигуры и вышел из него. Одежда Лилина полностью превратилась в пепел, открывая взору его чешуйчатое тело. Предупреждения и чипа все время звенели у него в ушах. Хозяин подвергся энергетической атаке. Элемент. Огонь. Кислота. Расчетная мощь. 20 единиц. Действительная мощь. 26 единиц. Врожденное заклинание хозяина. Кимоинская чешуя. Активирована. Потребление энергии. 34%. Хозяин не получил прямого урона. Так атака на самом деле достигла 26 уровня. Буквально чуточки не хватило для прорыва моей защиты. Лилин почувствовал, как страх медленно проникает в его сердце, но тот вылился в сильное убийственное намерение. Бам! Фигура Лилина мелькнула, и он появился прямо перед Клайдом. Кулак, окутанный чешуей, поразил Клайда в грудь с чудовищной мощью. Грохот! Яркое красное пламя вырвалось из груди Клайда, заключая в себя кулак Лилина. Бам! Лицо Клайда стало красным во время очередного полета назад. Лилин шагнул вперед, игнорируя пламя по всему телу и продолжая душить Клайда. «Беги! Почему ты опять не бежишь?» Лилин начал отпускать злорадные замечания в сторону Клайда, обрушивая удар за ударом на его тело. Бам! Бам! Бам! Раздавались массивные взрывы, а земля тряслась, будто происходило землетрясение. Наконец, спустя некоторое время, Клайд закричал, и пламя на его теле исчезло. «Защитное силовое поле цели разрушено, собираю данные», — прозвучал голос Ичипа, приводя в чувство несколько взбешенного Лилина. «Что произошло? Я на самом деле стал таким импульсивным и безрассудным?» Рассуждая о своем пренебрежительном отношении к собственной защите в попытке проломить защиту оппонента, Лилин почувствовал, как по его лбу потек холодный пот. Обычно он никогда себя так не вел, не говоря уже и том, чтобы вести себя как сумасшедший во время решения серьезных вопросов. Клайд Лилитель. Сила. 4-5. Ловкость. 3-7. Живучесть. 5-6. Духовная сила. 31. Преобразованная эссенция элемента. Огонь. Прогресс. 30%. Клайд лежал на земле, а его данные переходили к Лилину. Преобразованная эссенция элемента. Неудивительно, что его кислотный огненный шар оказался настолько сильным. Теперь Лилин все понял. После продвижения до мага один ранга, если человек желал дальнейшего прогресса, то основным требованием являлось завершить преобразование эссенции элемента. И в то же время наконец показывается важность врожденного элемента. Если волшебник не выберет культивацию сильнейшего своего элемента, то с шансом в 80% он не сможет завершить преобразование эссенции элемента. Иными словами, он не сможет стать магом два ранга. Кроме того, по достижению преобразования эссенции элемента, мощь обычных заклинаний изучаемого элемента увеличится. Изначально кислотный огненный шар Клайда имел силу 20 единиц, однако при помощи преобразования эссенции элемента его мощь увеличилась на 30% и достигла 26 единиц, что почти пробило защиту Лилина. Добавочный эффект может быть применен лишь к одному из выбранных элементов. На примере Клайда, его огненные заклинания получат к мощности добавочные 30%, а остальные элементы останутся без изменений. Но в случае водного или ледяного элементов, их сила даже уменьшится. Однако почему маги, обладающие сродством с элементом огня, все равно используют заклинания воды и льда? Синий свет все время сверкал в глазах Лилина. Он впервые получал информацию о маге один ранга. Она может помочь ему разобраться с собой, завершить базу данных и даже пополнить знания о чернокнижнике. «Ты, убей меня, семья Лилитель никогда тебя не отпустит». Стоит защитному силовому полю мага разрушится, и они начинают страдать от урона, наносимого их сознанию. Прямо сейчас Клайд находился на последнем издыхании. Почему я вдруг почувствовал себя злодеем? Наблюдая за Клайдом, который проявлял верность и непоколебимость, Лилин захотел рассмеяться. «Ты желаешь смерти? Слишком рано зовешь костлявую». Лилин силой влил зелье в рот Клайда. Его глаза побелели, и он потерял сознание. На его теле даже появились скрытые руны, препятствующие активации формации заклинания на его теле. После быстрой очистки области от следов, Лилин схватил Клайда и покинул это место. Благодаря живучести в 8-5 пунктов, даже если Лилин бежал целый день, он бы не устал. Просто ради удобства он захотел ранее прокатиться на лошади. После дикой пробежки на несколько ли, Лилин решил проверить состояние своего тела. Его волновала потеря контроля во время битвы. «И Чип, предоставь мне записи, расследуй причину потери контроля». Лилин остыл лишь под прохладным потоком воды, а после выдал задание и Чипу. «Бип, задание принято, вывожу записанные данные». Прозвучал холодный тон и Чипа без всяких следов эмоций. 14 часов 23 минуты, в хозяине замечены ненормальные реакции. Поток крови увеличился на 45%, активность эссенции крови кимоинской змеи значительно возросла, и Чип показал серию данных Лилину. Для сравнения, и Чип вывел на экран график активности родословной великой кимоинской змеи во время боя. Он был предельно похож на допинг, а раздражение, судя по всему, и вызвало потерю рассудительности Лилина. Так это последствия от эмоционального происхождения чернокнижников? Лилин пробормотал что-то про себя и тут же задал вопрос. «И Чип, каково лучшее решение для устранения этой проблемы?» «Бип. Способ 1. Отказаться от родословной великой кимоинской змеи. Способ 2. Зелье безмятежности. Способ 3. Вскоре И Чип предоставил Лилину лучшие способы решения проблемы. Глава 128. Фейл. Необходимые ингредиенты для способа 3 слишком дорогие. Я не могу заполучить их сейчас. Прямо сейчас родословная великой кимоинской змеи уже слилась с моим телом и даже душой. Удалить ее значит отринуть продвижение до чернокнижника один ранга. Может, я даже потеряю свою жизнь, поэтому данный способ невозможен. Видимо, мне стоит поспешить и сварить зелье безмятежности. Лилин стал серьезным. Он уже давно заполучил формулу и даже собрал ингредиенты в Академии Бездонного Леса Костей. Сварить зелье остается лишь вопросом времени. Он думал, что лишь своей силой воли превзойдет все невзгоды. Однако эмоциональные сдвиги сбивали с толку чернокнижников сотни тысяч лет. С подобным явлением, видимо, сложно бороться одной лишь силой воли. Лилин всегда гордился своей рациональностью. Последствия потери контроля оказались крайне мучительны для него. Затем Лилин посмотрел на пещеру рядом с собой и холодно улыбнулся. Клайд лежал без сознания в пещере, а Лилин не упустил возможности наложить руки на его имущество. Лилин хотел в первую очередь собрать информацию о семье Лилитель. Даже если он и предполагал, что на Клайде находится некий вид следящего заклинания, Лилин все же решил помучить его. Если он достаточно быстро сработает, то уйдет еще до того, как Клайд придет в сознание, так предполагал Лилин. Кроме того, враг считал, что Лилин является помощником 3 уровня. Они никак не могли ожидать, что Клайд провалится. Тем не менее, у Клайда в будущем больше не будет шанса на получение столь легкого задания. Спустя несколько часов Лилин нашел, что хотел и решил покинуть область. От Клайда ничего не оставалось, кроме лужи желтого гноя. Никогда бы не подумал, что происхождение Басайна столь могущественное. Он единственный внук старейшины, который достиг требований для развития преобразования эссенции элемента на 80% и выше. Лилин раздумывал над последними событиями, пока бежал вперед. Мастера зелий занимались созданием различных типов зелий. Лилин собрал много сведений в ходе мучительного эксперимента в Великом Ночном Городе. Он опробовал те же методы на Клайде. Очень быстро официальный маг достиг состояния потери рассудка, позволив коту выйти из сумки в процессе допроса, не уставая просить о быстрой смерти. Судя по сведениям Клайда, дедушка Басайна является могучим старейшиной семьи Лилитель, а также магом, на службе у которого состоял Клайд. По этой же причине он и являлся начальником магов один ранга. Уничтожив наследника врага и Клайда, Лилин понял, что ненависть сильного старейшины растет к нему с каждым днем. Но не бывает худа без добра. Из-за выбора следующего главы внутри семьи, внутренние конфликты в семье достигли критической точки. Различные старейшины не были связаны друг с другом. Поэтому Лилину приходилось волноваться лишь о побеге от рук дедушки Басайна. Тем не менее, смелость Лилина в убийстве наследника вражеского мага разозлит всех членов семьи, и они безусловно не будут против преследования Лилина, если им это будет выгодно. В одиночку у Лилина нет и шанса против могущественных кланов. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, лучший выход для него это побег. Объединенное королевство являлось территорией Академии Бездонного Леса Костей, а также местом сосредоточения силы семьи Лилитель. Чем дальше на восток, тем более часто их можно встретить. Регион севера просто переполнен необъяснимыми опасностями. Лилин решил, что стоит идти на запад. Он пересечет горные лунные равнины Цитра и выйдет в окрестности хижины мудрого Готэма. Две непримиримые силы находились в состоянии постоянной войны, как огонь и вода. В окрестностях хижины мудрого Готэма влияние Академии Бездонного Леса Костей, безусловно, самые слабые. Но Лилин не планировал надолго здесь задерживаться. Хотя они, несомненно, пожелают завербовать официального мага и даже ослабить Академию Бездонного Леса Костей, Лилин не желал становиться их пешкой. Территория южного побережья столь обширна. Академии Бездонного Леса Костей и хижины мудрого Готэма принадлежали лишь к отдаленной области южного побережья, наподобие сельской местности. После прохождения герцогства Инлан, находящегося под контролем хижины мудрого Готэма, и перейдя Великий каньон Маргарет, а после еще и через десяток других королевств, он достигнет центральной части южного побережья. Стоит упомянуть, что светлые маги в этом месте сохраняют самую высокую позицию и живут в гармонии с обычными людьми. Резня и битвы редко возникают здесь. Лилин планировал продолжить свое развитие именно на данной территории. Хотя ему и необходимо было медитировать при помощи техники медитации высокого уровня, это не значило, что он не нуждался в ресурсах. Скорее даже наоборот, независимо от преобразования эссенции элемента или же сокращения времени между медитациями, Лилин нуждался в ресурсах, огромном количестве магических ресурсов. В то же время, ему требовалось большое количество зелий, чтобы заполучить за них достаточно золота, а все необходимое он сможет заполучить в торговом центре. Самые большие рынки южного побережья располагались в центральной его части, за которыми следили башня Кольца Слоновой Кости Мния или иные большие организации. Подумав о башне Кольца Слоновой Кости, Лилин вспомнил Джорджа. Они были ровесниками, и после прибытия к месту определения способностей и выбора академии, Джордж в итоге направился в башню Кольца Слоновой Кости Мния для учебы. Моментально пронеслись 6 лет. Джордж был помощником 4 класса, поэтому, скорее всего, он уже достиг помощника 3 уровня. Любопытно, как он поживает. Лилин пробормотал про себя и ускорил шаг в сторону горных лунных равнин Цитры. Бам! Огромная пещера рассыпалась от оползня. Судя по всему, он послужил результатом высвобождения ярости определенного человека. Под обломками виднелась фигура старого человека в серебряно-белой броне. На его лице присутствовал странный металлический орнамент, а в его глазах пылал гнев. «Клайд! Клайда тоже убили! Я точно не отпущу тебя!» Старик сжал зубы, а на его лбу выступили вены. Последние несколько дней Фейл пребывал в хорошем настроении. Особенно когда слуги и помощники называли его господин Макфейл, на его лице часто всплывало самодовольство. У Фейла имелись поводы для подобного высокомерия. До своего 30-летия он уже продвинулся до официального мага. Такая скорость развития шокировала даже его наставника. Фейл наслаждался восхищением со стороны окружающих. Более того, основываясь на титуле гения, Семья Цветок Редвуда взяла на себя инициативу и пригласила его в свое общество, при этом составив довольно привлекательный контракт. Ограничения от этого духовного контракта куда более свободные, нежели предлагаемые Академией. Хотя он и лишился некоторой свободы, подобное ограничение таяло в его глазах на фоне знания о продвижении модели защитного заклинания один ранга. Без этих двух вещей он бы никогда не смог продвинуться до мага один ранга. Даже можно добавить еще один предмет – радужное зелье. Дойдя в мыслях до радужного зелья, он вспомнил Бикки. Полагаю, та дурочка уже убита членами своей же семьи, он презрительно ухмыльнулся. Если бы Бикки всегда не поставляла ему магических кристаллов и других ресурсов, он бы уже давно избавился от нее. Более того, Бикки ненавязчиво проговорилась, что ее семья обладает радужным зельем, поэтому Фейл не смог остановиться, решив заполучить его. Первым делом он защитил ее в кровавой бане, чтобы углубить их отношения. Затем он рассказал о своей проблеме и попросил выкрасть сокровища своей семьи. ХМФ. Я, Фейл, стану монархом в будущем, который объединит Южное побережье. Зачем мне зацикливаться на мусоре? Кроме того, согласно некоторой внутренней информации, семья Цветов Редвуда хотела обручить его с молодой девушкой. Такой способ довольно распространен в семьях магов для связывания гениев. Они могли не только привязать его к семье, но еще и породить новых наследников с отличной родословной. Нас, наставник, время обеда. Прозвучал застенчивый голос. Его обладателем оказалась помощница, одетая в серую мантию. Ей было около 11 или 12 лет, а ее щечки все еще по-детски были пухленькими. «Да», — ответил Фейл и погладил девочку по щеке. Лицо девочки покраснело, но она не смела шелохнуться и поэтому позволила Фейлу коснуться ее. В конечном итоге она покинула Фейла полностью смущенная. Фейл не скрывал свою ненасытную похоть, провожая девочку с прелестной фигуркой. Фейл знал о своем фетише. Например, ему не нравились зрелые женщины. Он больше предпочитал молодых девушек. Он принял эту девушку после становления официальным магом. Что до причины, зачем он взял ее под свое крыло, так ею являлся запрос семьи Цветка Редвуда. С другой стороны, он позднее подметил, что она оставалась чистой и привлекательной. Он всегда считал, что скрывать свои желания слишком презрительно. Посторонних его поведение мало волновало. Официальные маги всегда обладали особыми правами. Таким образом, если своими учениями семья Цветок Редвуда смогла бы заполучить в свои руки официального мага, юная помощница лишь получила бы выгоду. Фейл, одетый в чистую и опрятную мантию, сел за длинный стол. Возле него находилась ранее встреченная маленькая девочка. Вокруг них располагалась дюжина слуг и служанок, которые молча выполняли свои обязанности. На самом деле данные слуги принадлежали семье Цветка Редвуда, поэтому он не потратил на них ни единой своей монеты. Более того, даже башня, в которой он жил, была построена семьей и предоставлена ему по их же собственной инициативе. Каждое новое событие Фейл встречал с хорошим настроением. «Что сегодня в меню на обед? Свежая говяжья вырезка, мой лорд», — ответил старый управляющий и поклонился. Красивая горничная открыла золотую крышку. Аромат горячей еды взвился в воздух. В центре блюда располагался хорошо приготовленный говяжий стейк, а также суп и сок. Фейл умело срезал кусок и насадил его на вилку. «Мясо выглядит немного более красным, нежели обычная говядина», — равнодушно произнес Фейл и погрузил мясо себе в рот. Закончив трапезу, Фейл вытер свои губы белой салфеткой. «Вкус сегодняшней говядины весьма неплох. Откуда это мясо, мой лорд?» Продавец мяса подошел к нашему дому и устроил распродажу. «Я увидел неплохое качество стейков и потому купил несколько», — ответил управляющий. «Разве это не внешняя резиденция семьи Цветка Редвуда? Как сюда могут попасть торговцы, чтобы распродать свой товар?» Фейл почувствовал некоторую абсурдность ситуации. Глава 129. Неизлечимое проклятие. «Да, я хорошо помню». Тот продавец мяса надел черный капюшон. Его растрепанные волосы покрывали половину его лица. На левой руке у него был металлический крюк. Экономка сразу оживила память о продавце мяса. Действительно странно. Фейл покачал головой и посмотрел на маленькую девочку позади себя. «Как проходит формирование рун в твоем разуме? Я уже сформировала три, но никак не могу создать четвертую. Кроме того, во всех живущих существ биология», — смиренно отчиталась маленькая девочка. «Вот значит как», — сплел пальцы Фейл. «Ты прогрессируешь слишком медленно. Ночью ты должна будешь прийти ко мне в комнату. Я лично буду тренировать тебя. Да, наставник, тихо ответила маленькая девочка. Дан, Дан, Дан. Медные дедушкины часы в зале издали оглушительный звон, и часы пробили 12 раз. Небо на улице уже потемнело, и на нем можно уже было разглядеть некоторые синие звезды. Уже слишком поздно, почему Нида еще не пришла? Фейл с раздражением громко распахнул дверь. Нида, Нида, начал кричать Фейл. Его голос эхом разнесся по длинному безмолвному коридору. Ответом ему была мертвая тишина. Фейл мог даже слышать собственное дыхание и поток крови в теле. Горничная, горничная, где же они? Нетерпение начало всплывать на его лице, когда он поспешно надел халат и вышел за дверь. Дон, Дон, Дон. Раздались звуки шагающих по полу кожаных сапожек. Черная фигура медленно вышла к Фейлу. Кто? Кто здесь? Осторожно крикнул Фейл, и в его руках появился короткий серебряный меч. Как бы ни кричал Фейл, звуки шагов, ни быстро, ни медленно, продолжали приближаться к нему. Когда шаги остановились, Фейл, наконец, смог разглядеть внешность обладателя фигуры. Перед ним стоял мужчина средних лет, одетый в черные одежды. На груди висел большой значок торговой марки, который обычно носили мясники. Голову покрывал черный капюшон. Взъерошенные волосы покрывали большую часть его лица. Особенно привлекал взгляд полупустой левый рукав. Вместо руки из нее торчал наконечник ржавого крюка. Описание идеально походило на того человека, о котором днем ему поведала горничная. Вен. Серебряный меч блеснул и со свистом полетел в человека в черных одеждах. Пу. Словно пронзив иллюзию, серебряный меч прошел прямо сквозь нее, а на теле человека появилась рябь. Заклинание иллюзии. Губы Фейла начали двигаться, когда он зачитывал высокоуровневое заклинание. Сью, сью. Смесь звуков металлического свиста и скрежетания ржавого ножа, царапающего металл, постоянно звучали, вызывая рябь в воздухе. Когда звук прекратился, в высокой башне снова воцарилась безмолвная тишина, как будто в мире существовали только Фейл и продавец мяса. Мужчина в черной одежде тут же поднял свой крюк и замахнулся им на Фейла. Буль. Из тела Фейла вырвался слой жидкости, образовавший прозрачный водяной щит, блокирующий атаку металлического крюка. Врожденное заклинание Фейла, наконец, активировалось в такой критический момент. Воспользовавшись возможностью, Фейл поспешно произнес заклинание, и несколько вспышек льда выстрелило в мужчину. Пу. Пу. Ледяные шипы пронзили тело, и на пол хлынуло бесчисленное количество крови. Однако, мужчина в черных одеждах, как будто, не осознавал этого, и выражение его лица не изменилось, он был словно зомби, не знающий, что такое боль. Он непрерывно размахивал своим металлическим крюком, вызывая рябь на поверхности водного щита. Черт, что это за проклятая штука? Фейл несколько раз ударил мужчину в черной мантии, пока его умственное состояние не оказалось на уровне краха. Неважно, были ли это физические или магические атаки, ничего из его арсенала не работало, когда они касались тела мужчины в черном. Вместо этого, каждый удар металлического крюка потреблял энергию, необходимую для поддержания врожденного заклинания. Фейл мог ясно ощущать, что если его противник еще несколько раз ударит, то его водный щит полностью рассеется. Бежать. В такой критической ситуации между жизнью и смертью, Фейл почувствовал, будто он стал помощником, который кланялся каждому встреченному магу, перед тем как развернуться и убежать. Топ, топ, топ, топ. Услышав приближающиеся шаги мужчины в черных одеждах в своих ушах, Фейл побежал еще быстрее. 20 метров, 10 метров, 5 метров, 1 метр. Фейл схватился за ручки больших главных дверей высокой башни и выскочил наружу. Пен. Дверь позади Фейла закрылась, но к своему разочарованию Фейл снова оказался в своей спальне. Кроме того, сейчас расстояние между ним и мужчиной составляло не больше 3 метров. Черт, черт, черт, да что вообще происходит? Фейл стиснул зубы и продолжал бежать, но все равно каждый раз оказывался в своей комнате. Наконец, слезы и пот побежали по лицу Фейла, когда он снова вернулся в свою комнату и плотно закрыл дверь. Дон, Дон. В его ушах звучали звуки шагов бога смерти. Фейл чувствовал, будто каждый шаг ступал прямо по его сердцу. Наставник, папа, мама, спасите меня. Фейл присел за дверью, крича словно маленький ребенок. Словно услышав его, глухие шаги остановились. Наконец, когда шаги, казалось бы, находились в одном шаге от двери, они исчезли. Фейл был бледен и прождал около получаса, пока его дрожащие руки не открыли дверь, только ради того, чтобы убедиться, что за ней никого нет. Ху. Фрил протяжно выдохнул и рухнул на землю, будто из его тела удалили все кости. Он, наконец, ушел. Завтра я должен написать наставнику и позволить ему проверить, что же тут на самом деле произошло. Фрил закрыл дверь. Внезапно, когда он развернулся, прямо позади него появилось взъерошенное лицо. То, что тут же полетело к нему, являлось черным металлическим крюком. Пу. На этот раз крюк прорвался через водный щит Фрила и пронзил его правый глаз. В момент, когда крюк коснулся его правого глаза, черная и красная смесь жидкости потекла вниз. Мужчина, казалось, был неудовлетворен, поскольку тут же снова махнул крюком в сторону головы Фрила. Бам! Тело Фрила опустилось на землю, поскольку металлический крюк глубоко пронзил его мозг. Фрил некоторое время бессознательно дергался, пока все жизненные силы не покинули его тело. После этого, мужчина в черном вытащил пропитанный кровью крюк из головы молодого мага и тут же начал умело вскрывать его труп. После вскрытия, мышцы Фрила были полностью открыты. Их цвет, открывавший взору окровавленные волокна, походил на тот, какого была говядина, поданная на обед. Возвращаясь назад ко вчерашнему утру, мужчина, облаченный в черные одежды, постучал в дверь кухни высокой башни, отвратительно улыбнувшись. «Не хотите ли вы купить мясо? У меня есть несколько стейков на продажу». В нескольких лигах от высокой башни Фрила, Лилин с серьезным выражением лица смотрел на формацию заклинания. В центре формации мерцало черное пламя, в языках которого была запечатлена последняя сцена жизни Фрила. Лилин немигающим взором смотрел на изображение, таинственно повторяя одну и ту же фразу. Наконец, после того, как черная фигура убила Фрила и освежевала его плоть, лицо Лилина расслабилось. Па. Черная формация заклинания рухнула. Пробежался ветерок, но ничто не нарушило смертельно спокойную тишину в окрестностях. Дин. Дон. Черная фигура, что ранее отображалась посреди формации, появилась перед Лилином. Ты, наконец, пришел, Лилин, казалось, ожидал этого, и не испытал никакого шока. Шихях, мужчина выговорил несколько неразборчивых слов и бросился на Лилина. Бам. Черный металлический крюк был перехвачен чешуйчатой рукой. Лилин повернулся к мужчине в черной одежде и даже разглядел его грубые черты лица. «Посмотри в мои глаза», — тихо проговорил Лилин шипящим голосом, будто говорил не он, а какая-то змея. Мужчина в черной одежде бессознательно посмотрел в глаза Лилина. В этот момент некоторый феномен произошел в глазах Лилина. Оба его зрачка стали вертикальными, выпуская кристальное янтарное свечение. Врожденное заклинание «Око оцепенения». Кача, кача, начиная с головы тела мужчины тут же начало покрываться серым цветом. Спустя несколько секунд, мужчина полностью превратился в серую статую. Воспользуясь шансом, Лилин поднял каменную статую и бросил ее к центру черной формации. Кряк, каменная статуя разбилась вдребезги, и из нее появились на свет серовато-белые газы, словно снова желали обратиться человеческой формой. «Прах к праху, земля к земле, возвращайся туда, откуда ты прибыл», — Лилин произнес заклинание на языке Байрона. Внезапно в середине формации образовался черный вихрь и поглотил в себя серовато-белые газы. Когда вихрь исчез, Лилин вздохнул с облегчением и рухнул на землю. «Такое проклятие не может просто так быть активировано кем-либо», — неловко улыбнулся Лилин. Уничтожив все следы Клайда, Лилин поспешил вдоль дороги и приготовился к созданию зелья безмятежности, чтобы, наконец, подавить эмоциональные колебания, что присущи чернокнижникам. Однако после некоторых раздумий, он захотел завершить все дела. Поэтому он и решил убить Фрила, прежде чем сбежать из этой области. Семья Лилитель определенно внесла его в список разыскиваемых людей Академии Бездонного Леса Костей, поэтому что с того, если его преследователям добавится еще и член семьи Цветов Редвуда. В любом случае, розыск объявит Академия Бездонного Леса Костей, поэтому будет ли его преследовать одна или же две семьи, не имело никакого значения. Кроме того, Лилин нашел заклинание проклятия один ранга в книге о великом змее. Оно могло полностью убить Фрила таким образом, чтобы никто не узнал, и никто не пришел бы к нему с проблемами. Однако Лилин не думал, что проклятие будет таким злым, что даже обратятся против самого заклинателя. Оно породило в его сердце небольшую толику страха, особенно после того, как он увидел, каким именно образом был убит Фрил. Требования к заклинаниям один ранга были чрезвычайно суровыми. Прежде всего, он должен был создать тело тьмы и использовать запах врага, в противном случае ничего бы не произошло. Впоследствии, требовалось, чтобы заклинатель знал основы, касающиеся духовных тел. К счастью, Лилин приобрел некоторый опыт в великом ночном городе, поэтому он справился с ним довольно быстро. И, наконец, это проклятие обладало ограничением по расстоянию. Более того, оно могло атаковать только цель, обладающую меньшими характеристиками, чем сам заклинатель. Глава 130. Конная упряжка. В книге о великом змее говорилось, что проклясть можно человека, чьи характеристики будут меньше характеристик заклинателя. Если любой показатель цели окажется выше такового у заклинателя, то сила проклятия будет уменьшена более чем наполовину. Лилин узнал, что как только проклятие заканчивается, заклинатель столкнется с гневом мстительного духа, вызванного в процессе. Это было просто смешно. С таким количеством ограничений и возможностью атаковать только цели с более низкими характеристиками тебе в любом случае приходилось сталкиваться с гневом мстительных духов. По мнению Лилина, подобное проклятие было не очень полезным. Однако Фейл в самый раз подходил под требования такого проклятия. Он только недавно продвинулся и прорвался самым простым способом. Его характеристики были ниже, чем у Лилина. Более того, он уже забрал образец его запаха, когда ранее беседовал с Бикки. По разным причинам Фейл стал первой жертвой Лилина во время практики проклятий. «Я всегда чувствовал, что с этим проклятием что-то не так. В будущем мне стоит поменьше прибегать к нему», — Лилин стряхнул пыль со своего тела. Однако с исчезновением великого мага Серхальма, люди на южном побережье, способные распознать такое проклятие, вряд ли еще живы, не говоря уже о том, чтобы найти заклинателя, способного на такое проклятие. Неважно как, но семья цветов Ридбуда никак не сможет отследить меня. Если Лилин мог избежать таких неприятностей и удалить все свои следы, то он так и делал. Когда его задача была завершена, Лилин покинул Объединенное Королевство. В герцогстве Инлан, на широкой дороге, непрерывно ускорялся черный конный экипаж. Деревянные колеса, оцинкованные железом, шумно скрипели. Поскольку у экипажа не имелось в конструкции рессор, то карета постоянно поднималась и опускалась, поэтому езда для пассажиров внутри кареты была не очень благополучной. Похоже, что эту карету арендовали пассажиры разных сословий. Внутри сидели белобородый старик со своей внучкой, блудливые женщины и даже торговцы. Среди них сидел юноша в черных одеждах. У юноши были блестящие черные волосы. На его красивом лице играла сияющая улыбка, придающая ему невероятно обаятельный вид. Этим юношей, естественно, являлся Лилин. Убив Фейла с помощью проклятия, у Лилина больше не было каких-либо дел, поэтому он тут же покинул Объединенное Королевство. Несмотря на то, что горные лунные равнины Цитры были довольно опасны для помощников, Лилин, являющийся чернокнижником, превосходящим обычных официальных магов один ранга, относился к путешествию по ним, как к прогулке по своему заднему саду. Он ехал по территории, где можно было спокойно перемещаться. Прибыв в герцогство Инлан, Лилин, наконец, расслабился. Так как Академия Бездонного Леса Костей и Хижина Мудрого Гатыма подписали мирное соглашение, в этом месте царил мир. Однако с увеличением уровня враждебности были затронуты даже силы мирных государств. В этой области гуляли слухи о том, что оба королевства снова хотят вступить в войну. К официальным магам из другого королевства относились со всей безжалостностью. Как только они вступали на чужую территорию, на них тут же со всей злобой охотились. Пережив большие неприятности, Лилин начал чувствовать себя более спокойным. Он отказался от варианта путешествий в одиночку, словно одинокий волк, а вместо этого пользовался мирными путями во время своего продвижения вперед. Так как Лилин не согласился присоединиться к Академии Бездонного Леса Костей, прорвавшись к магу один ранга, Лилин не был связан никакими ограничениями. Однако он все еще находился в опасном положении. Как предатель Академии, а также не присоединившийся к хижине Мудрого Гатыма, Лилин, находясь на их территории, должен был поступать осторожно. Затесавшись в общество обычных людей, он смог спокойно путешествовать. Недостаток состоял в том, что путешествия с плебеями проходили в довольно плохих условиях. Хмурое выражение лица поднималось на лице Лилина всякий раз, когда он ощущал протухший запах, исходивший от повозки. Если бы существовал альтернативный способ для путешествия, он бы давно вышел из этого тарантаса. Посреди всех своих плохих впечатлений Лилин заметил, что напротив него сидела девочка в розовых одеждах, и он ярко улыбнулся ей. Девушка-подросток обладала парой сапфировых глаз и молочно-белой кожей. Она заметила, что Лилин улыбнулся ей и дружелюбно улыбнулась в ответ. Дедушка маленькой девочки, сидящий рядом с ней, заметил это и притянул ее к себе. Он что-то прошептал на ухо девочке, и последняя поспешно попыталась избежать внимания Лилина. Хотя услышать было и трудно, но, скорее всего, он предупреждал ее о внешней опасности. После чего беловолосый дедушка угрожающе посмотрел в глаза Лилина, в качестве предупреждения. Не поддавшись на взгляд дедушки, Лилин усмехнулся. Лилин ощутил, что аура девочки кажется ему знакомой. Хотя ей на вид было около 12 или 13 лет, она уже испускала некоторое обаяние, заставляющее многих пассажиров вскользь посматривать на нее. Даже Лилин был очарован этой девочкой. Понаблюдав за ней некоторое время, Лилин пришел к выводу, что в ее теле скрыта какая-то родословная чернокнижника. Силы чернокнижников исходили от их собственной родословной. В крови их потомков также были бы заметны следы родословной. Однако, становилось все труднее обнаружить такую силу. Например, родословная этой девочки ощущалась уже крайне поверхностно. Более того, от нее не распространялось энергетических волн. Она являлась простым человеком, даже не помощницей. Кроме того, чем дольше жило поколение чернокнижника, тем больше ослабевало его родословное, в конце концов превращая магов в обычных людей. Тем не менее, во втором или третьем поколении все еще встречались люди с хорошей наследственной родословной. Следовательно, чернокнижники часто размножались, чтобы создать свою собственную семью. Лилин, например, теперь являлся первым поколением родословной. Если у него будут потомки, то у его детей и внуков будет развиваться родословная гигантской кимоинской змеи. Такой ход вещей походил на наследие обычных семей магов, но немного отличался. Главное, что маги желали передать способности души, ведь в каждом поколении могли рождаться обычные дети без магических способностей. Более того, хотя чернокнижники и маги уважительно относились к родословным, маги не противились тому, чтобы перенять свежую кровь и улучшить гены, передаваемые в их семьях, что иногда даже могли превосходить гены их собственных предков. Тем не менее, чернокнижники отличались от других магов. Они почитали чистоту родословной, поэтому и защищали чистоту крови через браки между родственниками. Поэтому, если чужак присоединялся к их семье, то он не только не увеличивал плотность родства, но также и загрязнял их родословную. Более того, потомки, унаследовавшие родословную чернокнижников, с трудом прорывались к официальным магам, если, конечно, они не находили высокоуровневую технику медитации, подходившую для их родословной. При нормальных обстоятельствах, такие вещи передавались от первого поколения. Однако, как только плотность родословной уменьшалась, или если прекращалось наследование высокоуровневой техники медитации, чаще всего семья чернокнижников приходила в упадок. Когда семьи магов приходили в упадок, у них еще были шансы вернуть блеск и славу своим потомкам. Однако семьи чернокнижников не могли так поступить. На центральном континенте существовало три хода мышления. Семьи состояли из тех, кто почитал высокоуровневые техники медитации, тех, кто почитал родословные или какой-то другой элемент магистерства. В этом и заключалось три основных представления на континенте. Эта информация, естественно, пришла к Лилину из книги о великом змее, написанной великим магом Серхальмом. По некоторым сведениям, что раскрыл великий маг Серхальм, он, скорее всего, проживал на центральном континенте, но по неизвестным причинам отправился на южное побережье. Поскольку Лилин являлся чернокнижником один ранга, то, естественно, что он был чрезвычайно чувствителен к родословным. В теле дедушки девочки он не смог обнаружить никаких следов родословных. Поэтому стало очевидно, что он не был биологическим родственником этой девочки. Однако этот старик не был обычным человеком. Лилин обнаружил следы энергетических волн, исходивших от его тела. И судя по их мощи, он являлся помощником два уровня. Интересно, дворецкий или удочерение? Лилин продемонстрировал извиняющуюся улыбку и продолжил размышлять. Что было неоспоримым, так это то, что Лилин и к нему проявил свой интерес. Хотя, вполне вероятно, что она не пользовалась высокоуровневой техникой медитации. Даже если бы Лилин нашел ее, он бы не воспользовался ею, если бы она не подходила для змеиной родословной. Однако, как потомок другого чернокнижника, перед глазами Лилина появился очень хороший пример того, что станет с тем, кто оторвется от своей родословной. Более того, он хотел попробовать посмотреть, сможет ли он извлечь сущность крови из этой девочки и очистить ее, для того, чтобы получить еще одну родословную древнего существа. Местом назначения повозки являлся Великий каньон Маргарет, что совпадало с планами Лилина, поэтому он, естественно, полностью отказался от своей мысли о путешествии в одиночку. Что касается белобородого старика около маленькой девочки, он часто видел, как Лилин посматривал на его внучку и даже его улыбка, как бы наполнялась злыми намерениями. Поэтому было естественно, что выражение его лица было не из приятных. Однако он не знал личности Лилина, рассматривая его, как обычного человека. После прорыва Лилин потратил довольно много времени и усилий, чтобы и чип оптимизировал его способности по сокрытию ауры. Эффект стал лучше, чем раньше, хотя у него и не было источников информации о восприятии официального мага. Лилин знал, что этот старик не мог распознать, что он скрывает свою ауру. Прямо сейчас он еще не определился, что будет делать с этой маленькой девочкой. Должен ли он похитить ее и напрямую извлечь кровь, или провести некоторые эксперименты и понаблюдать за ней со стороны. В конце концов, он не знал, поддерживала ли эту маленькую девочку семья чернокнижников или же нет. Хотя возможность этого была невелика, Лилин не хотел рисковать. Однако, казалось, что вскоре он сможет разгадать эту загадку. Уголки губ Лилина приподнялись. Спустя столько дней наблюдений, он осознал, что старик в основном хмурился, будто на его разум постоянно что-то давило. Более того, с каждым днем он будто становился все более нетерпеливым, так как он не раз просил конный экипаж двигаться быстрее. Получая отказы, он даже планировал покинуть повозку. Однако, казалось, будто он вспоминал о чем-то, беспомощно успокаивался и продолжал ехать в повозке. Похоже, что эта поездка не будет слишком скучной. Лилин раньше был простым помощником, поэтому, естественно, не хотел ввязываться в неприятности. Если бы он еще не прорвался к чернокнижнику один ранга, он определенно был бы первым, кто покинул бы повозку, встретив такого помощника, который словно от чего-то спешно убегал. Однако теперь все стало по-другому. На южном побережье маги один ранга обладали огромным могуществом, и тем более, что сейчас он стал намного сильнее недавно появившихся официальных магов.